Глава 32. Пятница. Гордиев узел разрублен. Я вынул часы. Слабый луч луны, прорвавшийся из-за облаков, упал на циферблат. Без 2:20. Половина второго и темное сумрачное утро. Я вспомнил протяжный голос сторожа, произнесший эти слова в ночь нашего бегства из замка, и воображаемое эхо его восклицания прозвучало в моем мозгу, словно отметив минуту, заключавшую собой целый цикл событий. Мне предстояло пережить 7 ужасных часов, так как Флора должна была прийти не ранее 8. Я остался во тьме под дождем на склоне холма. Восхитительная старая Гилькрист! Я завернулся в шаль этой спартанки и, съежившись, сел на камень. Дождь лил мне на голову, тек по носу, наполнял бальные башмаки и гриво струился вдоль спины. В течение всей ночи ветер выл во врагах. По склону горы журчали потоки воды. Большая дорога лежала у моих ног, она проходила ярдов на 50 ниже камня, на котором я сидел. После 2 часов, как мне казалось, близ Саундстона мелькнули огоньки. Они приближались ко мне. Вскоре я увидел 2 проезжавшие наемные кареты и услышал, как один из кучеров бронился. Из его слов я заключил, что мой кузен прямо с бала отправился в гостиницу и лег спать, предоставив своим наемникам преследовать меня. Я то дремал, то бодрствовал, наблюдал за движением луны, окруженной туманным кольцом, но видел также красное лицо и угрожающий указательный палец мистера Ромена. Я объяснял ему и мистеру Робби, что невозможно отдать все мое наследство под залог простой метлы, что необходимо принимать в соображение существование модели скалы и замка, которая висела у меня на цепочке. Потом я и Роули промчались в малиновой карете через целое облако риполовов, и тут наяву чириканье птиц разбудило меня. Над горами брезжил белый рассвет. У меня почти не оставалось сил терпеть доли. Холод и дождь доводили меня до бреда, голод и бесплодные сожаления о собственном безумии терзали мое сердце. Я встал с камня, все члены мои оцепенели. Я чувствовал тошноту, страдал телом и душой. Медленно спускался я к дороге. Осматриваясь кругом, чтобы отыскать какие-нибудь признаки сыщиков, я на значительном расстоянии заметил верстовой столб с каким-то объявлением. Ужасная мысль! Неужели я сейчас прочту, во что оценена голова Шамдивера? Что ж, по крайней мере, я увижу, как описывают они наружность этого беглеца, мысленно сказал я себе. Тем не менее, ужас приковывал мой взгляд к белому клочку бумаги. И подумать, что я воображал, будто после холодной ночи ничто уже не заставит пробежать по моей спине дрожь озноба. Подойдя к столбу, я увидел, что ошибся. На бумаге стояло необычайное поднятие на воздух на гигантском воздушном шаре Лунарди. Профессор Байфельд, имеющий диплом, экспонент аэростатов, имеет честь известить благородную публику Эдинбурга и его окрестностей, что... Я был глубоко поражен. Поднял руки, расхохотался, но мой хохот закончился рыданием. От слез и смеха мое отощавшее тело дрожало, как листок. Я проделывал замысловатые движения. Хохот, неудержимый и бессмысленный, заставлял меня шататься. Внезапно умолкнув среди припадка хохота, я прислушался к странному звуку своего же собственного голоса. Следует только удивляться, что у меня нашлось достаточно соображения, чтобы добраться до назначенного Флорой места свидания. Впрочем, трудно было и ошибиться. Низкий холм резко вырисовывался на небе, на нем виднелась группа елей, и к западу его гребень понижался, образуя линию, похожую на линию спины рыбы. Около 8 часов я пришел в назначенное место. Каменоломня лежала с левой стороны дорожки, которая проходила через холм с северной стороны. Мне незачем было показываться на северном склоне. Я отошел ярдов на 50 от дорожки и стал прогуливаться взад и вперед, от нечего делать, считая шаги. Скатился камень, послышались легкие шаги, сердце мое забилось, она! Она приближалась, и все зацвело кругом, точно под ногами ее тезки богини. Уверяю вас, как только Флора пришла, погода стала меняться. Голову и плечи девушки покрывал большой серый платок. Из-под него она достала маленькую миску и, подав ее мне, заметила. Вероятно, мясо еще теплое, потому что, как только я сняла его с плиты, так сейчас же обернула салфеткой. Она пошла в каменоломню, и я за ней. Я восхищался предусмотрительностью милой девушки. В то время мне пришлось убедиться, что когда женщина видит дорогого ей человека в беде, она прежде всего заботится о том, чтобы накормить его. Мы разложили салфетку на большом камне каменоломни. Угощение состояло из мяса, овсяного хлеба, крутых яиц, бутылки молока и маленькой фляжки джина. Когда мы накрывали на стол, наши руки то и дело встречались. Мы впервые хозяйничали вместе. Все было готово, нам оставалось только сесть за первый завтрак нашего медового месяца, как я сказал, поддразнивая ее. «Может быть, я и умираю от голода», — заметил я, обращаясь к Флоре. «Но я умру, смотря на пищу, если вы не согласитесь позавтракать со мной». Мы склонились над камнем, наши губы встретились. Ее холодная щека, орошенная дождем, и влажный завиток волос на мгновение прижались к моему лицу. Я упивался воспоминанием об этом поцелуе в течение многих дней и до сих пор еще упиваюсь им. «Только как вы спаслись от них?» — спросил я. Она положила ломтик овсяного хлеба, который слегка пощипывала. Джанет, наша скотница, дала мне свое платье, шаль и башмаки. Она каждый день в 6 часов ходит доить коров. Я заменила ее. Она сжала руки. Я взял их, разжал и поцеловал ладонь каждой. Моя милая, дорогая, прежде чем погода переменится, мне необходимо перебраться через долину и, сделав круг, выйти на проезжую дорогу. Скажите мне, в каком месте лучше выйти на нее? Флора освободила одну из своих ручек и вынула из-за корсажа мои бумаги. «Господи!» — сказал я. «Я совсем забыл о деньгах!» «Кажется, ничто не исправит вас», — со вздохом заметила девушка. Флора зашила деньги в маленький желтый шелковый мешочек. Когда я взял его в руки, он еще сохранял тепло ее молодого тела. На желтой оболочке, покрывавшей мое богатство, было вышито красным шелком слово «Ан». Над моим же именем виднелся шотландский ползущий лев, служивший подражанием той бедной безделушки, которую я вырезал, как мне казалось, давным-давно. Я спрятал деньги в карман на груди и, схватив обе руки девушки, опустился перед ней на колени. «Тссс!» Флора отскочила в сторону. На тропинке раздавались приближающиеся тяжелые шаги. Я едва успел надвинуть себе на голову шаль старухи Гилькрист и сесть на прежнее место, как показались две крестьянки. Они увидели нас, пристально посмотрели в нашу сторону и обменялись какими-то замечаниями. Послышались новые шаги. На этот раз показался старик, с виду похожий на фермера. Он кутался в пастушеский плед, туман усеял его шляпу мелкими водяными капельками. Он остановился близ нас и, кивнув нам головой, сказал: «Сумрачное утро! Верно, вы из Литберна?» «Нет, из Пиблса», — ответил я, пряча под шаль мой проклятый бальный костюм. Старик ушел. Что все это значило? Мы прислушивались к его шагам. Раньше, нежели они замерли в отдалении, я вскочил и схватил Флору за руку. «Послушайте, боже ты мой, что же это значит?» Мне кажется, духовой оркестр играет наслаждение каледонской охотой в обработке гоу. Жестокий рок. Неужели боги Олимпа решили сделать нашу любовь смешною, заставив нас обмениваться прощальными словами под музыку в обработке гоу? Секунды три Флора и я, выражаясь словами одного британского барда, стояли молча в глубоком раздумье. Потом она вышла на тропинку, посмотрела вниз и сказала: «Нам нужно бежать, Анн, там идут другие». Мы покинули разбросанные остатки нашего завтрака и, взявшись за руки, поспешили по дорожке, направляясь к северу. Через несколько ярдов тропинка, сделав крутой поворот, вышла из выемки. Мы, тяжело дыша, поднялись на площадку. Под нами расстилалась зеленая поляна, на которой виднелось сотни две-три человек. Там, где толпа превращалась в густой, точно пчелиный рой, не только слышалась отчаянная музыка, но и вздымался какой-то странный предмет, формой и размером вызывавший представление о джине, который вылетел из бутылки рыбака в «Тысяче одной ночи». Мы видели шар Баффилда, гигантский аэростат Лунарди, наполнявшийся газом. Флора слегка жалобно вскрикнула. Я обернулся и увидал в конце выемки майора Чевеникса и Рональда. Мальчик выступил вперед и, не обращая ни малейшего внимания на мой поклон, взял Флору за руку, сказав: «Ты сейчас же пойдешь домой!» Я дотронулся до его плеча. Нет, вероятно, не более как минут через пять наступит самая важная минута зрелища. Он с бешенством повернулся ко мне. «Бога ради, Сент-Ив, не начинайте ссоры! Неужели вы еще недостаточно компрометировали мою сестру?» На холме появилась фигура в сером сюртуке. За нею шел мой друг в пуховом жилете. Оба они направлялись к нам. «Скорее, Сент-Ив!» — крикнул Рональд. «Скорее бегите назад через каменоломню! Мы не помешаем вам!» «Благодарю, друг, но у меня другой план». «Флора», — сказал я и взял ее руку, — «мы расстаемся. Через пять минут многое будет решено. Мужайтесь, дорогая, и думайте обо мне до моего возвращения. Где бы вы ни были, я мысленно всюду буду с вами. Что бы ни случилось, я буду любить вас. Идите, и да хранит вас Бог, Анн». Ее грудь вздымалась. Она смело смотрела на майора, сильно покрасневшего и пристыженного, но имевшего вызывающий вид. «Скорее!» — крикнула Флора в один голос с братом. Я поцеловал ее руку и бросился с холма. Сзади меня раздался крик. Я обернулся и увидал моих преследователей. Теперь их было трое. Полный Ален служил коноводом. Они изменили направление, когда я перескочил через мостик и направился к месту, окруженному оградой и наполненному народом. Подле столика на хромом стуле дремал толстый, как перина, кассир. Перед ним виднелась тарелка, полная монет в 6 пенсов. Я поспешно подал ему 0,5 кроны. Схватив билет, я вбежал в комнатку. Я оглянулся. Теперь впереди остальных преследователей был пуховой жилет. Он уже добежал до ручейка. Рыжеволосый следовал за ним на расстоянии ярдов 2. Третий ковылял сзади, спускаясь с наименее высокого и крутого восточного склона. Кассир облокотился на калитку и провожал меня взглядом. Конечно, благодаря моей непокрытой голове и бальному костюму он счел меня ночным гулякой, кутившим до утра. Это вдохновило меня. Я должен был пробраться в самый центр толпы. Толпа же всегда снисходительна к пьяным. Я притворялся совершенно охмелевшим весельчаком. Покачиваясь, толкаясь, обращаясь с извинениями ко всем и к каждому, говоря со значительными паузами, я пробирался между зрителями, и они добродушно пропускали меня вперед. Они поступали даже еще лучше. Дав мне дорогу, зеваки уничтожали образовавшийся в толпе проход и, теснясь, шли за мной, чтобы лучше следить за моим забавным шествием. Когда моя свита еще не стала чересчур многолюдной, я обернулся, чтобы сказать почтенной Матроне, что мы заплатили за право смотреть с самого утра до обеда, и при этом увидел моих преследователей подле самой калитки. По-видимому, продавец билетов пространно описывал им мою наружность. Мне кажется, я внес в толпу струю веселья и смеха. Зрителям было необходимо развлечение. Никогда наслаждаться зрелищем не собиралось менее оживленное общество. Хотя дождь прекратился, и на небе сияло солнце, но люди, пришедшие с зонтиками, не закрывали их и держали над головами с сумрачным видом. Если бы мы пришли хоронить Байфилда, а не восхищаться им, мы, вероятно, интересовались бы больше бедным аэронавтом в эти минуты. Сам Байфилд стоял в корзине под медленно покачивавшимся полосатым голубым с желтым шаром и с мрачной миной распоряжался. Вероятно, он в то же время высчитывал прибыль, которую мог дать ему сбор. Когда я пробрался к шару, помощники Байфилда завинтили трубку, проводившую в лунарде водородный газ, и канаты шара натянулись. Кто-то из зрителей шутливо вытолкнул меня на свободное пространство подле корзины. Тут меня окликнули, и чьи-то руки повернули меня. Передо мной стоял мой веселый чудак Дельмгой. Он держался за один из 12 канатов, привязывавших корзинку к земле. Он был, несомненно, так величественно пьян, что я невольно покраснел за мою жалкую подделку, которая помогла мне добраться до лунарди. Я взглянул вверх и увидел, что Байфилд, наклонившись, высунулся из-за борта корзины. При виде моего костюма и поведения он сделал самое естественное заключение и сказал: «Подите вы прочь, Дьюси! Неужели мне недостаточно одного осла? Вы мне испортите все дело!» «Байфилд», — с жаром заговорил я не пьян. «Спустите мне поскорее веревочную лестницу. Я дам вам 100 гиней, если вы меня возьмете с собой». Среди толпы, футах в 10 за мной, мелькала рыжая голова человека в сером сюртуке. «Оно и видно, что вы не пьяны», — ответил Байфилд. «Убирайтесь, или, по крайней мере, стойте спокойно. Я должен сказать речь». Он откашлялся. «Леди и джентльмены!» Я поднял связку банковских билетов. «Вот деньги! Жальтесь! За мной гонится полиция! Зрелище, которое вы почтили вашим просвещенным присутствием!» «Повторяю, я не могу вас взять!» Байфилд окинул взглядом лодочку. «Вашим просвещенным присутствием не требует особенно долгих предисловий. Ваше присутствие доказывает, что вы заинтересованы им!» Я развернул перед воздухоплавателем банковские билеты. Веки Байфилда дрогнули, но он решительно возвысил голос. «Вид одинокого путешественника! 200!» — крикнул я. «Вид 200 одиноких путешественников, качающихся в воздухе благодаря изобретению Монгольфьера и Чарльза! Ну, я не оратор! Как, черт возьми!» В толпе послышался шум. «Хватайте пьяницу!» — крикнул сердитый голос. Мой двоюродный брат требовал, чтобы ему дали дорогу. Бросив мимолетный взгляд, я увидал его полнокровное вспотевшее лицо. Он был уже близ аппарата для добывания водорода. Байфилд спустил мне веревочную лестницу, прикрепив ее к корзинке. Я вскарабкался на нее быстро, как кошка. «Режьте веревки!» «Остановите его!» — кричал Ален. «Остановите шар! Это Шамдивер, убийца!» «Режьте веревки!» — повторил Байфилд. И к моему бесконечному облегчению я увидал, что Дельмгой с увлечением исполняет это приказание. Какая-то рука схватила меня за каблук. Я изо всей силы ударил ногой. Толпа ревела. Я почувствовал, что мой удар попал кому-то прямо в зубы. В ту минуту, как шар стал подниматься, я перелез через край корзины. Мне удалось быстро прийти в себя и посмотреть вниз. Мне очень хотелось крикнуть Алену несколько насмешливых слов на прощание, но они замерли у меня на губах при виде множества поднятых вверх искаженных лиц. Во вспыхнувшей внезапно звериной ярости толпы крылась для меня настоящая опасность. Я понял это ясно, и сердце мое упало. Впрочем, и Ален не был бы в состоянии выслушать меня. От моего удара сыщик в пуховом жилете свалился ему на голову. Теперь Элен лежал под тяжестью этого человека, уткнувшись в землю и раскинув руки, как пловец.